Глава 20. Это был могучий гений, который мог одолеть целые библиотеки. Босуэлл. Жизнь Джонсона. Босуэлл Джеймс. 1740-1795. Писатель-мемуарист, друг и биограф известного писателя, критика и лингвиста Сэмюэля Джонсона. Книга Босуэлла «Жизнь Сэмюэля Джонсона» вышла в 1791 году. Настал день, когда полковник Мэннеринг должен был приехать с дочерью в Вудберн. Час их приезда приближался, и у каждого из обитателей дома были свои причины волноваться. Макмордлану, естественно, хотелось приобрести покровительство и расположение такого богатого и влиятельного человека, как Мэннеринг. Хорошо зная людей, он понял, что при всем своем великодушии и доброте Мэннеринг привык неукоснительно требовать точного исполнения всех своих приказаний. Поэтому он беспрестанно старался вспомнить, все ли было сделано, чтобы удовлетворить желание полковника и исполнить его распоряжение. Не доверяя своей памяти, он то и дело обегал весь дом от чердака до конюшни. Миссис Макморлан вращалась по несколько меньшей орбите, в которую входили столовая, буфетная и кухня. Она боялась, как бы кухарка не испортила обед, и от этого не пошатнулась бы ее репутация хорошей хозяйки. Даже Домини, в обыкновенные дни ко всему безразличный, так волновался, что то и дело подходил к окну, выходившему на главную аллею, и дважды вскрикнул: «Отчего же так медлят колеса их экипажа?» Люси, наиболее спокойная из всех, была погружена в грустные мысли. Ей предстояло теперь пользоваться покровительством, даже, пожалуй, принимать милости от людей совершенно посторонних. Людей этих, хотя они и показали себя только с хорошей стороны, она все же знала слишком мало. Поэтому минуты ожидания были для нее тревожными и тягостными. Наконец послышался топот лошадей и стук колес. Слуги, которые прибыли еще до этого, кинулись все в переднюю и выстроились в ряд, чтобы встретить своих господ с подобающей торжественностью и рвением. Люси, не привыкшую к обществу и не знавшую обычаев так называемого «большого света», этот церемониал даже несколько смутил. Макморлан направился к дверям встретить новых хозяев дома, и через несколько минут все были уже в гостиной. Мэннеринг, приехавший по обыкновению верхом, вел свою дочь за руку. Это была девушка среднего роста, а может быть даже чуть ниже, но прекрасно сложенная. Глубокие темные глаза и длинные черные волосы очень шли к ее живым и выразительным чертам. На лице ее можно было прочесть и гордость, и застенчивость, какую-то легкую иронию и, прежде всего, лукавство. «Она мне совсем не нравится», — было первое, что подумала Люси. «Нет, пожалуй, все-таки нравится», — решила она вслед за этим. По случаю холодной погоды мисс Мэннеринг была вся закутана в меха. Полковник был в теплой шинели. Он поклонился миссис Макморлан, его дочь присела перед ней, не утруждая себя, однако, слишком низким реверансом. Потом полковник подвел дочь к мисс Бертрам и, взяв Люси за руку, сказал дочери дружески и даже с отеческой лаской: «Джулия, вот молодая леди, которую наши добрые друзья уговорили погостить у нас как можно дольше. Я буду счастлив, если ты сделаешь пребывание в Вудберне таким же приятным для мисс Бертрам, каким было для меня самого пребывание в Эллингауэне, когда я в первый раз приехал в эту страну». Джулия кивнула головой и подала руку своей новой подруге. Тут Мэннеринг бросил взгляд на Домини, который с той самой минуты, когда полковник вошел в комнату, кланялся, не переставая, неуклюже выставив ногу и сгибая спину, подобно автомату, который повторяет одни и те же движения до тех пор, пока его не остановят. — Вот, приятель мой, мистер Сэмпсон, познакомься, — сказал Мэннеринг, представив старого учителя дочери. Видя, что она улыбается, он укоризненно посмотрел на нее, хотя, казалось, и сам еле мог удержаться от улыбки. — Он займется моей библиотекой, как только книги прибудут сюда, и я думаю, что его обширные знания будут мне очень полезны. — Но, разумеется, папенька, мы очень обязаны этому почтенному джентльмену, и если уж придерживаться учтивых выражений, то я должна сказать, что никогда не забуду того необыкновенного впечатления, которое он произвел на меня. — Извините меня, мисс Бертрам, — поспешно добавила она, видя, как отец ее нахмурил брови, — мы долго были в дороге, мне надо сейчас пойти переодеться. При этих словах все, за исключением Домини, разошлись по своим комнатам. О том, что нужно одеваться или раздеваться, он вспоминал только по утрам, когда вставал, или по вечерам, когда ложился спать. Он сразу же углубился в решение какой-то математической задачи и так и оставался в гостиной, пока все снова не собрались там, чтобы оттуда уже перейти в столовую. Вечером Мэннеринг улучил минуту, чтобы поговорить с дочерью наедине. — Ну, как тебе нравятся наши гости, Джулия? — О, мисс Бертрам, мне, конечно, нравится. Но этот капеллан — такое чудище, что, по-моему, ни один человек, глядя на него, не сможет удержаться от смеха. Пока он гостит у меня, Джулия, над ним никто не будет смеяться. Помилуйте, папенька, лакеи и те не выдержат. В таком случае пусть снимают ливреи, и тогда смеются себе на здоровье. Я глубоко уважаю мистера Сэмпсона за его благонравие и чистосердечность. — О, наверное, и за щедрость тоже, — весело сказала Джулия. — Он даже ложки до рта не донесет, чтобы не отделить супом всех соседей. Ты неисправима, Джулия. Только помни, что своим неумеренным смехом ты можешь обидеть этого достойного человека или мисс Бертрам, которую это, пожалуй, заденет больше, чем его самого. Ну, а теперь спокойной ночи. Помни только, что хотя мистер Сэмпсон и не одарен грацией, на свете есть немало вещей посмешнее, чем неловкость или простодушие. Дня через два мистер и миссис Макморлан, ласково распрощавшись с Люси Бертрам, уехали из Вудберна. В доме теперь все пришло в порядок. Молодые девушки и учились, и развлекались вместе. Полковник Мэннеринг был просто поражен, увидев, что мисс Бертрам хорошо знает французские и итальянские языки благодаря стараниям того же Домини Сэмпсона, трудолюбие которого помогло ему в свое время овладеть не только древними, но и новыми языками. Музыки Люси, правда, почти не знала, но ее новая подруга начала теперь давать ей уроки игры на клавесине. Джулия же, в свою очередь, научилась у нее подолгу ходить пешком и ездить верхом, не обращая внимания на погоду. Мэннеринг заботливо подбирал им для вечерних чтений такие книги, которые доставляли им удовольствие и наряду с этим расширяли их кругозор. Он сам обычно читал им вслух, и так как он был прекрасным чтецом, длинные зимние вечера пролетали незаметно. Вскоре в Вудберне образовался целый кружок. Многие из соседей стали заезжать в гости к Мэннерингу, и в непродолжительное время он сумел свести более близкое знакомство с теми из них, кто ему больше был по душе. Особенно полюбился ему Чарльз Хейлзвуд, который был частым гостем Вудберна с согласия и одобрения своих родителей. Кто знает, — думали они, — что могут повлечь за собой эти частые встречи? Красавица Джулия Мэннеринг прельщала их и своим благородством, и богатством, которое ее отец привез из Индии. Ослепленные такой перспективой, они даже и не вспоминали о том, чего так боялись еще недавно. Что горячая юношеская любовь Чарльза может обратиться на Люсе Бертрам, у которой ничего не было, кроме хорошенького личика, знатного происхождения и доброго сердца. Мэннеринг был на этот счет осмотрителен. Он считал себя как бы опекуном мисс Бертрам и не находил нужным препятствовать ее встречам с молодым Хейлзвудом, для которого она, если только не думать о ее бедности, являлась во всех отношениях хорошей партией. Он, однако, незаметным образом ограничил их так, что они не давали молодому человеку возможности ни сделать ей предложение, ни даже объясниться с ней. Мэннеринг полагал, что Хейзлвуду следует сначала поездить по свету и повидать жизнь, и что он пока еще слишком молод, чтобы решить самостоятельно вопрос, от которого зависит счастье его жизни. В то время как эти чувства волновали остальных обитателей Вудберна, Домини Сэмпсон с головой ушел в свои занятия и с увлечением разбирал библиотеку покойного епископа, прибывшую сюда из Ливерпуля морем, а потом привезенную в Вудберн на 30 или 40 подводах. Когда Сэмпсон увидел на полу огромные ящики с книгами, которые ему надо было расставить по полкам, радость его была просто неописуема. Он скалил зубы, как людоед, размахивал руками точно крыльями ветряной мельницы, кричал «Удивительно!» так, что даже стекла звенели. Он говорил, что ему никогда не приходилось видеть такого множества книг, разве только в университетской библиотеке. Теперь же, когда ему поручили ведать этими сокровищами, он был одновременно и восхищен, и горд. В его глазах это поднимало его до степени академического библиотекаря, должности, которая всегда казалась ему верхом блаженства. Восторг его едва ли не усилился, когда он бегло познакомился с содержанием книг. Некоторые из них — произведения изящной словесности, стихи, пьесы и мемуары — он, правда, сразу отбросил в сторону, пробормотав при этом «тьфу ты, пропасть, вздор какой-то». Но большую часть библиотеки составляли книги более объемистые и совершенно иного характера. Покойный епископ был человеком глубоко начитанным. Он собрал немало старинных книг, так хорошо описанных нашим современным поэтом. Пергаментом одетый переплет, и на застежках времени налет, столетиями лежавшие тома, старинный шрифт и красная кайма, и корешок внушительный, упругий, и золотые буквы в полукруге. Книги по богословию и религиозной полемике, комментарии, писания святых отцов и проповеди, из которых одной хватило бы, пожалуй, на десяток нынешних, научные сочинения, как старые, так и современные, лучшие и редчайшие издания классиков, вот этими-то фолиантами, составлявшими библиотеку почтенного епископа, и упивался теперь Домини Сэмпсон. Начав составлять каталог этих книг, он старался писать особенно красиво, с чрезвычайной тщательностью выводя каждую букву. Так мог стараться только юноша, который пишет своей возлюбленной письмо в день святого Валентина. 14 февраля в этот день молодые люди тянули жеребий, и девушка, имя которой выпадало на предстоящий год, становилась Валентиной, того, кому достался жребий. Потом он осторожно оставил каждый том на отведенное для него место на полке. Мне вспоминается сейчас одна старая дама, и то благоговение, с которым она каждый раз брала в руки старинную китайскую вазу. Но, несмотря на все его усердие, работа все же двигалась медленно. Стоя на лесенке, он иногда рассматривал какой-нибудь фолиант и, даже не меняя неудобной позы, погружался в чтение и предавался ему до тех пор, пока лакей не тянул его за рукав, чтобы дать ему знать, что обед уже на столе. Тогда он появлялся в столовой, запихивал себе в рот огромные куски мяса, отвечал наугад на задаваемые вопросы односложными «да» или «нет», и тут же спешил обратно в библиотеку, едва успев снять с себя салфетку, а иногда даже и с салфеткой, заткнутой за воротник, наподобие детского нагрудника. И настали тогда счастье райские дни. Но теперь, когда жизнь героев нашего романа потекла совсем тихо и мирно и, пожалуй, перестала быть занимательной для читателя, мы оставим их на время и займемся человеком, которого мы знаем только по имени, но чья жизнь интересна для нас уже тем, что полна злоключений и всевозможных превратностей судьбы.